Глава вторая. Герман Фигелейн сгорал от нетерпения. Уже добрых полчаса он топтался перед дверью, как боевой конь. Но Ева была неумолима. «Герман, нельзя. Ты же знаешь, что можешь все испортить. К нему сейчас лучше не соваться». «Да, знаю», — прикусил губу Фигелейн. «Но у меня очень ценная информация о золоте партии». «Ты нашел тайник Бормана?» — недоверчиво спросила Ева, взглянув на плотно закрытую дверь. «Однако, как у тебя все быстро!» — хмыкнул Фигелейн. «Нет, но я узнал, сколько там. Он давно начал просмотр?» «Почти сразу, как ты пришел». Фигелейн взглянул на часы и произвел в уме несложный математический расчет. «Еще 1:20». «Я не могу столько ждать. У меня важная встреча в городе». Уж в какую сотню раз Гитлер пересматривал фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли». И в эти 2 часа ему действительно лучше было не мешать. Сказать, что это был его любимый фильм, не сказать ничего. Он им жил. Наперед знал каждую ноту возвышенной музыки. Каждый свой жест на экране, каждую фразу, но снова и снова впадал в благоговейный экстаз, словно смотрел впервые. На протяжении всего фильма он сжимал кулаки, тяжело дышал, шевелил губами, повторяя за собой свои же лозунги, и боялся хоть на секунду оторвать взгляд от экрана. Иногда Гитлер действительно думал, что оглянись он, и гениально выстроенная нить сюжета вдруг необъяснимым образом изменится. Завершался фильм фразой Гесса. «Партия — это Гитлер. Гитлер же — это Германия. Так же, как и Германия — это Гитлер». И только после нее Гитлер позволял себе расслабиться. На пару часов он заряжался энергией, улыбался, был со всеми снисходителен и щедр. Но прервать его до конца фильма было равносильно тому, чтобы дернуть за усы тигра. Интрига ненадолго повисла в воздухе. Фигелейн замолчал, напустив загадочную улыбку, прислушиваясь, пробарабанил пальцами по портфелю опереточную мелодию и таинственно закрыл глаза, будто подсчитывая количество известной только ему добычи. Ева молча наблюдала за его руками, нервничала и неожиданно сломалась. «Герман, золота много?» «Ха!» — словно только того и ждал, воскликнул Фигелейн, хлопнув по замку портфеля. «Одних только бриллиантов 5000 карат». 5000? А что еще?» «Много чего. Дай мне войти, и ты узнаешь такое, о чем даже не могла предполагать. Здесь», — Фигелейн указал на портфель, — «данные о всех финансовых делах Бормана, и фюреру это будет весьма любопытно». Поколебавшись, Ева бесшумно приоткрыла тяжелую дубовую дверь, и в образовавшуюся щель Фигелейн услыхал стрекотание кинопроектора. На лице Евы отразился дерганный луч света. Она оценила происходящее на экране действо, немного выждала и, наконец, решившись, вошла. Фигелейн прислушался, но голос Евы заглушался речами ораторов, выступавших с трибуны партийного съезда. О фильме у него было свое мнение, но им он ни с кем не делился. Однажды он услышал, как собственное суждение о «Триумфе воли» высказал знакомый офицер вермахта. «Воля есть, ума не надо». Второй раз Фигелейн его увидел уже без погон в камере Минского отдела гестапо. С тех пор он очень строго следил за собственным языком, хотя и был уверен, что в своем фильме Лени Рифеншталь уж очень сильно переборщил с пафосом. На экране он лез изо всех щелей. Сейчас Фигелейн тоже прислушался к речам, пытаясь вспомнить, кто выступает, но неожиданно голоса стихли, и в комнате вспыхнул свет. Из двери выглянула Ева и, улыбаясь, поманила войти. Гитлер прервал просмотр, и это уже было равносильно чуду. Фигелейн понимал, разочаруй он, и тогда ему придется несладко. Сейчас фюрер заряжался энергией, пытаясь из трупа превратиться в живое существо, и чтобы его прервать, нужен был очень сильный повод. Опираясь на спинку кресла, Гитлер тяжело поднялся и продолжал глядеть на белый экран отсутствующим взглядом. «Как же он сдал», — подумал Фигелейн. Вся левая сторона тела Гитлера дрожала. Он сделал два неуклюжих шага и тут же замер. Сутулясь больше, чем когда-либо, Гитлер поднял на Еву усталый взгляд. Движения и жесты были неловкими, в глазах пустота. Заметив удивление Фигелейна, Ева положила ладонь Гитлеру на плечо. «Ади, присядь». И Гитлер послушно сел в кресло. «Я принесу лекарства». Под лекарствами подразумевались стимуляторы, на которые Гитлера подсадил личный врач Теодор Моррель. Оксикодон, метамфетамин, морфин и даже кокаин теперь всегда находились под рукой в сумочке Евы. «Позже», — похлопал он ее по руке, затем, словно очнувшись, удивленно посмотрел на погасший экран. Дабы обратить на себя внимание, Фигелейн кашлянул в кулак и начал с места в карьер, решительно переступив порог. «Мой фюрер, теперь я могу доложить, что вы во мне не ошиблись. Как вы и предполагали, Партейгенос и Борман многое от вас скрывает». Фигелейн бросил скользящий взгляд на недовольное лицо Гитлера, пытаясь уловить хоть какой-то интерес. «В результате проведенной мною оперативной работы удалось добыть тому доказательства. Еще год назад Борман начал переговоры с президентом Пероном, выторговывая гарантии безопасности». «Мне это известно», — поднял глаза Гитлер, и Фигелейну показалось, что тот ничего не понял. «Мой фюрер, речь идет о гарантиях для самого Бормана, лишь для него одного. Распоряжаясь средствами партии, Партейгенос и думал только о себе. Отдав 3/4 Перону, взамен он получил клятву неприкосновенности для себя и абсолютно ничего для остальных. Однако я добыл то, что досталось самому Борману, пресловутую четверть. И скажу, она немалая. А последнее поведение Партейгеноса указывает на то, что он и дальше намерен распоряжаться оставшимся достоянием партии единолично». Фигелейн ловко выудил из портфеля печатный лист, купленный им у Гера Шмидта. По данным Фигелейна, Шмидт занимал высокий пост в местной полиции, был, как и многие здесь, беглым гестаповцем, немало и с чувством говорил о возрождении Германии, обладал хорошими связями среди местных властей. И главное, как уверял сам Шмидт, имел своих людей в окружении Мартина Бормана. А потому в подлинности документа Фигелейн не сомневался. «Позвольте, мой фюрер, я зачитаю», — начал он, держа лист на вытянутой руке. «На данный момент в банках Аргентины, Бразилии, Уругвая и Мексики на валютных счетах Бормана числятся 187 692 400 рейхсмарок с золотом, 17 576 000 долларов США, 25 миллионов швейцарских франков, 4 362 000 фунтов стерлингов, 8,5 миллионов голландских гульденов и 55 миллионов французских франков. И это только то, что распределено в банках. Доподлинно известно, что часть драгоценностей перевести в валюту Борман не успел. Есть информация, что Ю-530 доставила на побережье Аргентины ценный груз в составе...» Фигелейн достал следующий лист. 2770 килограмм золота, 87 килограмм платины и 4638 карат бриллиантов. «Это все где-то здесь, на берегу?» — спросила потрясенная Ева. «Я знаю об этом», — Гитлер нахмурился, осознав, что теперь это стало известно и другим. Борману не мешало бы почище заметать следы. «Ади, ты знал о таких богатствах и молчал?» Ева недоверчиво взглянула на Фигелейна, затем на Гитлера. «Знал и позволял ими распоряжаться Борману? Так скажи теперь и нам, где все это золото?» «Не знаю», — устало отвернулся Гитлер. «По прибытии лодки ящики с грузом спрятали в пещере на побережье», — пришел ему на помощь Фигелейн. «Затем их перевезли в горы на трех грузовиках. В горах следы теряются. Но я обещаю, что найду их. Тайник где-то рядом. Грузовики видели сброшенными в пропасть всего в 50 километрах от города. Там, где заканчивались дороги. А на руках такой груз далеко унести невозможно». «Это золото для возрождения Рейха, а не для карманных расходов Бормана!» Неожиданно вскочив, вспылил Гитлер. «Я заставлю его отчитаться за каждый пфеннинг!» «Но как, Ади?» — развела руками Ева. «Как? Мы уже не можем влиять на Бормана. Мы полностью в его власти». «Перрон многим мне обязан. Он предан лишь мне. Хуан не пойдет на сделку с Борманом», — устало произнес Гитлер и, выдохшись, снова рухнул в кресло. Он нервно потирал руку об руку, словно в комнате было холодно. Но Ева видела, что он и сам себе не верит. «Ади, он уже с ним в сделке. Они с Перроном поделили наше золото, а о тебе даже не вспомнили». «Это золото партии», — не сдавался Гитлер. «Не наше, не Бормана». Ева мрачно сжала губы. «Да, конечно», — помолчав, вздохнула она и взглянула на Фигелейна. «Герман, ты просто обязан его найти, не жалея собственных ног, иначе наша партия будет побираться на паперти у церкви, а вместе с ней и мы. Я не хочу жить впроголодь, во всем себе отказывая. Вчера в городском магазине мне уже пришлось брать недостающие сентава у нашего водителя. Какой позор!» «К сожалению», — отвел глаза Фигелейн, «недостаток средств сказывается и на моей работе. Информаторы нынче стоят дорого, как и соратники по партии. Увы, преданность в наше время — самый дорогостоящий товар». «Неужели их не волнует будущее Германии?» — удивился Гитлер. «Только если это принесет им персональные дивиденды. Борцов за идею найти все сложнее». «За эту информацию», — Фигелейн протянул купленные у Шмидта листы, «мне пришлось вывернуть до дна собственные карманы». «Замечу, их мне продал член партии с 33-го года. Подвернись, что еще интересное о золотце, и мне придется заложить наградные часы». Протяжно застонав, Ева сняла с шеи сверкающее колье и вложила в ладонь Фигелейну. «Возьми на нужды партии и на поиски ее золота». «Ева, ты не должна этого делать», — насупился Гитлер. «При первой же встрече я потребую от Бормана доступ к счетам и отчет обо всех затратах, а также о золоте». «Боюсь, что Борман теперь для нас станет недоступен. Не будет ни первой встречи, ни второй. Через своих клерков твой преданный Мартин передаст, чтобы мы помалкивали и были благодарны за то, что он до сих пор оплачивает эту виллу. А еще вскоре прилетит самолет и увезет нас в такую глушь, откуда мы не сможем выбраться до конца жизни». Ева представила нарисованную собственным воображением картину, и ее губы задрожали. «Герман, найди золото! Умоляю, найди это чертово золото! Как только оно окажется в наших руках, Борман сам приползет, вымаливая прощение. Вот тогда мы будем вить из него веревки. Только лишь золото вернет нам власть. Больше этого не сделает никто. Немцы пойдут только за мной. Я их видела в Хаймате, больше не хочу. Герман, ищи золото. Если понадобится, я отдам и серьги». Руки Евы потянулись к бриллиантам в ушах. «Не смей!» — вскочил Гитлер. «Это же мой свадебный подарок!» Чувствуя, что назревает семейный скандал, Фигелейн попятился спиной к двери. «Это лишнее», — торопливо заверил он Еву. «Я уже почти взял след. Я познакомился с нужными людьми и скоро узнаю о золоте все». Он хотел еще сказать, что почти внедрился в окружение Бормана, но увидел, что Ева уже изготовилась пустить в ход главное женское оружие — истерику, щедро сдобренную промокшими носовыми платками. «Ну уж нет», — подумал он, переступив порог и прикрывая дверь. «Это не для меня. Такое зрелище пусть по праву принадлежит ее мужу». Группенфюрер СС Герман Отто Фигелейн был бы крайне удивлен, узнай он, что что-то подобное в данную минуту происходило и в кабинете Вольфа Хоффмана, с той лишь разницей, что обошлось без слез и заламывания рук. Но накал страстей не уступал ни на градус. Он звенел в воздухе натянутой струной. «Почему?» Угрюмо повторил в очередной раз вопрос Хоффман, стоявшим перед ним агентом. «Как такое могло произойти?» «Все случилось внезапно, герр Шмидт», — отважился вставить старший из трех филеров, чтобы хоть как-то скрасить собственный провал. «Это лишь подтверждает, что исчезновение тщательно готовилось. Вместе с Борманом исчез его глава охраны Тиллесен, и еще несколько доверенных людей из близкого окружения. «Может, Борман снова уехал в Буэнос-Айрес?» — задумчиво спросил Хоффман. «А вы не отследили его отъезда?» «Нет. Все автомобили Бормана на месте, а поезда мы проверяем не хуже самих кондукторов. Если бы они наняли самолет, то я бы узнал об этом первым. Однако ночью в их гостиничных номерах не зажглось ни одно окно, и это показалось странным. Мы сунулись к портье, но он был предупрежден и наотрез отказался разговаривать. Тогда Ганс пробрался по трубе к окнам, но на этаже была лишь прислуга. Борман обманул всех. К сожалению, только сегодня стало известно, что незадолго до исчезновения Тиллесен купил с десяток мулов, арендовал в порту три грузовика и нанял проводника. Проводника? Из местных. Братья Наварро считаются лучшими в знании Северной Сельвы. Тиллесен нанял старшего, Пабло. «Какое мне дело до какого-то туземного проводника?» — разозлился Хоффман. «Где Борман, я спрашиваю?» И вдруг его осенило. Он почувствовал, как под ногами качнулся пол, и невольно вжался в кресло. Внезапно он понял, что произошло ужасное, и всему виновником оказался он сам. Оторвав пуговицу, Хоффман дернул ворот рубашки и потянулся к стакану с водой. Его агенты переглянулись, однако продолжали хранить молчание. Тогда, не удостоив их взглядом, он вяло махнул рукой. «Проваливайте!» «Пёшель, никому ни слова! Отвечаешь головой!» Оставшись в одиночестве, Хоффман сжал кулаки и тихо застонал. Месяц работы, равносильный хождению по лезвию ножа, коту под хвост. Узнай об его самодеятельности Мюллер, и лежать бы Хоффману в придорожной канаве с простреленной головой. Но ставки были слишком высоки. и Вольф Хоффман решил рискнуть. Пока что ему неплохо удавалось водить группенфюрера за нос, изображая преданного служаку. Он добросовестно собирал информацию о местных чиновниках, их степени продажности и стоимости, налаживал связи, также накапливал сведения о прибывающих на побережье немцах, настроениях в диаспорах. На особо интересных заводил досье, делал аналитические обзоры, и все это скрупулезно ложилось Мюллеру на стол. При всем при том, он старательно делал вид, будто то главное, что интересует Мюллера, ему, оберштурмбанфюреру СС Хоффману, совершенно неинтересно, и занимается он этой работой исключительно из чувства долга. А больше всего группенфюрера Генриха Мюллера интересовало золото Бормана. Выполняя приказ, Хоффман искал его, но делал это весьма своеобразно. На показ, нехотя, кое-что не договаривая. Всего лишь мелочи, но без этих мелочей общая картина приобретала совершенно иной вид. Да, именно его люди выследили грузовики с золотом, которые Борман перебросил с побережья вглубь горных пампасов. Но хитрый Хоффман умолчал об одной детали, что перед отбытием груз упаковали в водонепроницаемые контейнеры, а из обрисованной им Мюллеру картины складывалось впечатление, будто все ценности спрятали в горах. И лишь Хоффман знал, что искать следует в низине. Вероятнее всего, сокровища утопили в озере или болоте. Он даже обрисовал круг поисков, и с каждым днем его радиус уменьшался. Еще он предусмотрительно промолчал, что в окружении Бормана давно работает его крот. Ценный крот, которого Хоффман берег, как свое собственное здоровье. Но накануне вечером с огромным трудом внедренный агент Клюбер глупо погиб под колесами машины пьяного портового докера. Увидав своего крота в сводках происшествий, Хоффман понадеялся, что это досадная случайность, хотя всю ночь его точил червячок сомнения. Но когда утром он узнал об исчезновении Бормана, жестокая реальность расставила все по своим местам. Именно он, Хоффман, спугнул портегеносы и вынудил снова перепрятывать сокровища. Клюбер провалился в самый неподходящий момент, когда клад уже казалось почти в руках. И узнай об этом Мюллер, останется только застрелиться. Хоффман сдавил виски, словно пытаясь выдавить из лба спасительный выход. Сейчас ему придется ехать на дачу с докладом. Но, как назло, в голову не приходило ничего стоящего. И вдруг он вспомнил о Фигелейне. От неожиданности у Хоффмана даже вспотели ладони и перехватило дыхание. Вот он, виновник всех бед. Именно Мюллер предложил его привлечь, а ему, Хоффману, конюх сразу не понравился. Сам же Хоффман изначально был против, хотя и промолчал, но был вынужден подчиниться приказу. А вот когда он уже был готов доложить группенфюреру местонахождение клада, то все испортил навязанный ему Фигелейн. Повеселев, Хоффман сложил документы в сейф, запер его и, нажав кнопку звонка, вызвал машину. На этот раз, словно предчувствуя нехорошие новости, группенфюрер встречал его уже не так радушно, как в прошлый раз. Плотно заперев дверь, Мюллер не предложил Хоффману сесть, а, подойдя к окну, стал разглядывать в приоткрытую портьеру его автомобиль. «Надеюсь, вы не для того запросили внеплановую встречу, чтобы пожаловаться на своего водителя. Глядя на мятый бампер, можно подумать, что он у вас ездит, как пьяный извозчик». «Это верно», — улыбнулся Хоффман, дав понять своему боссу, что оценил его шутку. «Давно хочу найти замену Йордану, Но я здесь по другому поводу. Произошли более неприятные события. Еще не так давно вы уверяли меня, что все идет неплохо. Ах да, кажется, вам досаждал мэр. Это из-за него у вас такой унылый вид. Кабрера устроил вам с комиссаром взбучку? Герр Группенфюрер, дело касается Бормана. Мюллер потемнел лицом. До последнего мгновения он надеялся, что Хоффман приехал с очередной жалобой на трудности в работе или, как обычно, просьбой дать денег или кого-нибудь убрать. Что угодно, но только не Борман. «Я слушаю», — произнес он упавшим голосом. Борман исчез. Задернув портьеру, Мюллер вернулся за стол и, наконец, предложил Хоффману сесть. «Занятно. Так рассказывайте, что вы молчите? Вам же есть что сказать. У вас наверняка имеются какие-то версии. Одна, но я уверен, самая правильная. К сожалению, было ошибкой посвятить в наши дела Фигелейна. Конюх, он и есть конюх. Мы запустили в ювелирный магазин взбесившегося жеребца, и он не оставил целой ни одной витрины. Мы?» — с интересом посмотрел на Хоффмана Мюллер. «Вольф, я приказал вам всего лишь подружиться с Фигелейном и держать его под присмотром. Не такой уж он и тяжелый человек, чтобы его дружба была вам в тягость. Так во что вы успели его посвятить?» «Я сообщил самую малость, но этого оказалось достаточно. Как вы и велели, я передал ему список присвоенных Борманом средств партии и намекнул, что знаю, где все это искать. Еще посетовал на то, что с нами нет настоящего лидера, такого, как был наш фюрер. Фигелейн легко проглотил наживку и тут же выложил мне о Гитлере все, хотя мы с ним познакомились всего 3 дня назад. Мой группенфюрер, Фигелейн, что дырявое ведро. Ему я бы не доверил даже проверять пропуска на входе в полицейский участок. Еще он не в меру импульсивен и не выдержан. Он тут же развел бурную деятельность, чем испугнул Бормана. Протянув руку к телефону, Мюллер набрал номер гостиницы, где Портегеноса снимал целый этаж. Дождавшись гудка, он прикрыл ладонью диск и набрал еще известные только ему добавочные цифры. Трубку на том конце долго не поднимали, и Мюллер уже хотел дать отбой, как вдруг ответил женский голос, и группенфюрер сразу догадался, чей. «Слушаю. Сеньорита Катарина, будьте любезны пригласить господина Рикардо Бауэра». «Господина Рикардо Бауэра нет». «Погодите, не кладите трубку. Господина Рикардо Бауэра хотел бы услышать сеньор Винсенте Эстадос». Это был пароль, по которому Бормана должны были немедленно разыскать и пригласить на связь. Но на том конце провода, казалось, слова Мюллера не произвели никакой реакции. «Сожалею, сеньор Эстадос, но господин Бауэр в отъезде». «Когда же он уехал?» «Вчера. Прошу простить, но больше мне ничего не известно». Мюллер отстранил запищавшую короткими гудками трубку и посмотрел на нее задумчивым взглядом. Возможно, любовница Портегеносы Катарина Лопес не была посвящена в тонкости их с Борманом связи, но тогда трубку должен был взять кто-то из посвященных. Теперь же складывалось впечатление, что на весь этаж осталась лишь скучающая любовница да ее прислуга. «Но если бы Борман уехал в Буэнос-Айрес, как он делал не раз», — размышлял Мюррер, «то прихватил бы с собой креолку Лопес и обязательно поставил в известность его, Мюллера. А это значит, что дружище Борман уже не находит нужным его предупреждать. Почему? Разве что больше не считает необходимым изображать дружбу. Когда-то это должно было произойти. Но Мюллер был уверен, что время прямой конфронтации еще не настало. Теперь у него закралось подозрение, что его переиграли. «Хоффман, так что вы говорили о Фигелейне?» Своей неуемной энергией он спугнул Бормана. «Допускаю, что Фигелейн слишком много распространялся о золоте. Возможно, даже приврал, что знает, где оно находится, чем и заставил нашего Портегеноса пойти на крайние меры». Тайно, в сжатые сроки, Борман, никому не передоверив, лично снарядил экспедицию, чтобы перепрятать клад в другое место. Как на него похоже, все делает сам. Если это так, то вся наша работа оказалась напрасной. Верно, поиски придется начинать сначала, а Фигелейн должен замолчать. Иначе никому не известно, что еще он может выкинуть. Увы, как бы жестоко ни звучало, но его тоже придется убрать. Однако, как вы кардинально привыкли решать вопросы? Убрать. Если убрать Фигелейна, то кто знает, как поведет себя Гитлер? Пока что он сидит тихо, и это хорошо. Их время еще не настало. Еще я подозреваю, что через Штейбера, друга Фигелейна, нашего конюха водят за нос люди Бормана. А вот это как раз неплохо. Этот трюк всегда работает безошибочно. Ненавязчиво, через наивного Генриха, мы получим канал, по которому будем сливать Борману дезинформацию. И все же я настаиваю на том, что с Фигелейном необходимо покончить. Пока от него только вред, и контролировать его дальше будет еще сложнее. Мы уже потеряли все, когда до цели было не дальше протянутой руки. И на этот раз Борман спрячет золото так, что найти его снова будет гораздо сложнее. Мюллер поднялся и задумчиво обошел вокруг стола. Хоффман понял, что сумел его поколебать. Теперь Фигелейн становился для него опасен. Встреться он с Мюллером, начни говорить, оправдываться, и всплывет двойная игра Хоффмана. «Хорошо, Вольф», — вдруг согласился Мюллер. «Отдаю вам Фигелейна, но уберете вы его не здесь. Собирайтесь пока еще по свежим следам Бормана и пригласите с собой нашего конюха. Если Борман решил идти ва-банк, то мы ответим ему тем же. Экстренно наберите группу и в путь. Налегке вы их быстро догоните». «Мне в джунгли?» — напрягся Хоффман. «Ну не мне же. Пораскиньте мозгами, кто бы мог вам помочь», — продолжал, ухмыльнувшись, Мюллер. «Хотя бы направить по правильному пути. Но думаю, что выбор у Бормана не так и велик. Борман наверняка взял местного проводника. Вероятнее всего, он подтащился на северо-запад, дальше в джунгли, в сторону Парагвая. Вот там и сводите счеты с Фигелейном, раз уж вам так приспичило. На подготовку экспедиции даю сутки». «Как мне следует поступить, когда мы догоним людей Бормана?» «Как обычно поступают на войне. Но не питайте иллюзий, что все пройдет гладко и за вами будет первенство. Я знаю Тиллисона. У него богатый опыт засад и диверсий в карпатских лесах. Вам, Хоффман, еще придется постараться, чтобы получить право на первый выстрел. Я дам вам своего проверенного бойца. Айземан поможет и с Фигелейном, и с людьми Бормана. А еще Айземан будет присматривать за мной», — догадался Хоффман об истинной роли навязанного помощника. «Мои люди тоже имеют боевой опыт», — сделал он слабую попытку возразить. «Боевой опыт?» — перебил Мюллер, швырнув по столу ручку. «Вы бредите. Ваши костоломы способны лишь выбить душу из невинной жертвы. Зарубите на носу, Вольф. Это ваш единственный шанс. Вы или вернетесь с золотом, или можете не возвращаться вообще. Если я дал вам Айзимана, значит, понимаю, что вас ждет. Ваша задача — добыть золото, а не изображать передо мною диверсанта Скорцени. Там...» Мюллер безошибочно указал в сторону парагвайской границы. «Каждый человек будет на счету, а штурмбанфюрер Айзиман стоит десятка ваших бездельников». «Но у меня свои принципы работы», — не сдавался Хоффман. «Принципы?» — удивился Мюллер. «Что вы, черт побери, несете? Что вы можете знать о принципах? Сейчас их нет ни у кого. Или вы думаете, что они есть у меня? Разочарую. Я чуть ли не единственный член СС, у которого нет под мышкой татуировки со знаками и группой крови. А ведь это главное правило, или, если хотите, принцип моего СС. Или принципы есть у Гитлера?» — выкрикнул Мюллер. «Вот уж кто должен быть, как скала. А что мы имеем в сухом остатке? Как только запахло жареным, еще за год до поражения, наш непоколебимый фюрер начинает готовить план бегства. Но он был бы не он, если бы напоследок не закатил комедию. Ах, уговорите меня бежать, а то застрелюсь. Клоун, которому мы же вылизали до блеска ботинки, а он до сих пор в них любуется и никак не уймется». Кажется, выговорившись, группенфюрер начал успокаиваться. Во время всего разговора у него дрожали веки, но Хоффман знал, что это не так страшно, как если бы Мюллер вдруг стал подчеркнуто вежлив и внимателен. Он уже понял, на этот раз пронесло, и скоро его отпустят. Покидал дачу Хоффман с двояким чувством. С одной стороны, он удачно свалил провал на Фигелейна и даже добился разрешения на его устранение, но с другой... С другой, ему придется покинуть на время теплое кресло и тащиться в джунгли, о которых Хоффман имел представление лишь по рассказам аргентинцев. Если хотя бы половина из всего, что наговорили местные, выпив забродившие хинебры, было правдой, то это последнее место на планете, где Хоффман хотел бы оказаться. Вечер настраивал на минорное настроение. Утихли в кронах попугаи, от озера потянуло влажной прохладой, смолкли цикады, замерли шорохи в овивающем трассу плюще. И даже Ольга Павловна, предавшаяся воспоминаниям о жизни в дореволюционной России, неожиданно почувствовав повисшее в воздухе настроение, тоже впала в ностальгическое молчание. Воспользовавшись паузой, Клим хотел сказать главное, но не знал, с чего начать. Он никак не решался произнести вслух то, что способно огорчить эту прекрасную, так привязавшуюся к нему пару. Однако их опека начинала напоминать заботу Октябрины Захаровны, пытавшейся каждому встречному ребенку вытереть фартуком нос. Если Сергей Ильич еще напоказ сохранял мужскую сдержанность, то Ольга Павловна уже вот-вот была готова назвать его сыном. Копившаяся годами нерастраченная материнская любовь все это время искала выход, как скованная каменными берегами река, и неожиданно нашла. «Климушка, как мои блинчики?» — улыбнулась Ольга Павловна. «Они чудесны!» — благодарно кивнул Клим. И вдруг он понял, как повернуть разговор в нужное ему русло. «Можно я завтра возьму немного с собой? Пусть их попробуют мои новые друзья». «Герман?» — оторвался от газеты Сергей Ильич. «Судя по твоим рассказам, он типичный немецкий аристократ. Клим, тебя, как комсомольца, не смущает такое знакомство?» «Аристократ?» — возмутился Клим. «Помилуйте, Сергей Ильич, Герман, скорее, типичный баварский труженик. Да, он немец, но я не сужу о людях по их национальности. Родись он в нашем Советском Союзе, мог бы стать передовиком труда. Он постоянно в движении, поиске. Создал свою компанию, теперь хочет заниматься разведкой ископаемых. Разве это недостойно уважения? «Ископаемых?» – удивилась Ольга Павловна. «Да, он снаряжает экспедицию на поиски серебряных рудников. Герман говорит, что их здесь тьма, и потом это выгодное дело». «Клим, все серебряные рудники давно разведаны и уже истощены», – заметил Сергей Ильич. «Поверь, я знаю, о чем говорю». «Но не на Западе, в джунглях». «Он хочет идти на Запад?» «Да, на северо-запад, в сторону парагвайской границы. Герман зовет и меня, и я дал согласие». Ольга Павловна и Сергей Ильич переглянулись, и по их лицам Клим понял, что соглашением главной новости он явно поторопился. «Это всего несколько дней, легкая прогулка, и за эту прогулку Герман обещает мне 5000 песо. Поймите, я не хочу больше сидеть у вас на шее. Клим, ну если уж ты так серьезно настроен, то я мог бы подыскать тебе работу у нас в порту. Но не за такие деньги. Я хочу вас отблагодарить, а не отрабатывать завтраки». «Клим», — опешила Ольга Павловна, — «простите, Ольга Павловна, но все решено». «Когда же вы собираетесь на легкую прогулку?» — поинтересовался Сергей Ильич. «Завтра». «Теперь хотя бы понятно, почему ты вернулся так поздно». «Да, мы были заняты сборами». «Поверь, мой мальчик, фальшь в отношениях между людьми — не бог весть какое искусство. Поэтому позволь мне бестактный вопрос», — отложил в сторону газету Сергей Ильич. «А что тебе еще известно о Германе?» «Да, ты пропадал в городе все эти дни, и что-то да должен был о нем узнать». «Я имею в виду, кроме того, что он охотник за серебром. Чем он занимался раньше? Год, два, 5 лет назад?» «Он говорил, что торговлей». «В Германии война, а крепкий молодой человек занимается торговлей?» — усмехнулся Сергей Ильич. «Любопытно. Так он геолог?» «Не уверен», — смутился Клим. «Герман сказал, что мы присоединимся к группе профессионалов, которая знает, что и где искать». «Какая же роль отведена вам в этой экспедиции? Или профессионалы не знают, с кем поделиться добытым серебром? Допускаю, что вас хотят использовать как переносчиков грузов». «А хоть бы и так. Если это научная экспедиция, то я не вижу ничего зазорного в том, чтобы нести рюкзаки с инструментом». «Да-да», — вздохнул Сергей Ильич, — «теперь о том, куда вы собрались на легкую прогулку. Аргентинская сельва до сих пор практически не исследована. Но что известно точно, так это то, что в ее дебрях все подчинено исключительно единственному рефлексу – убийству». «Я все понимаю», – перебил Клим, – «и не боюсь. Возможно, весь мой предыдущий путь был проделан только для того, чтобы я сейчас себя испытал. Как мне понять, чего я стою? И где это сделать, как не здесь, в джунглях? Вы с Маннергеймом разведывали Гималаи, мерзли на перевалах, отстреливались от бандитов. Так почему я не могу испытать себя, как это делали вы, Сергей Ильич? Иногда мне кажется, что я иду предначертанным мне путем. Этот путь швыряет меня из стороны в сторону, подрывает на мине, погружает под воду, приводит к вам. Теперь он требует, чтобы я отправился в джунгли. Опасный путь, но он мой. Предрассудки, скажете вы, а я так не думаю. Все в нашей жизни случается не просто так, а для чего-то. Все имеет свой смысл и предназначение. Напоминание о бурной молодости, качнуло Сергея Ильича на философский лад. Он выслушал Клима подчеркнуто внимательно, затем медленно поднял руки и сложил ладоши, изобразив бесшумный хлопок. «Браво, мой мальчик! Если ты в твои-то годы задаешься такими вопросами, как, что и для чего, то я вижу, что жизнь тебя не жалела. Но не надейся найти ответ, нам ее не понять. Раньше я тоже думал, что Наполеон пришел в Россию только для того, чтобы граф Лев Толстой написал «Войну и мир». Но после того, как оказался здесь, в Аргентине, понял, что ничего-то я не понимаю. Хочешь, расскажу притчу?» Клим осторожно кивнул. «Мне ее рассказал служивший под моим началом казак. В его родной станице жил Исаул, у которого в конюшне был прекрасный конь. Он им гордился, берег, не привлекал к работе, а слава о скакуне тем временем разлеталась далеко за пределы казацких степей. Да так взлетела молва, что прослышал о коне император и прислал своих конюхов. Те поглядели и решили, что такому красавцу самое место в царской конюшне. Но казак и не думал продавать коня. Какие деньги не предлагали, даже слушать не хотел. Осудили его станичники, мол, и сам мог разбогатеть, да и станицу прославить. Но как на грех, вскоре конь перемахнул ограду и убежал в степь. Тут уж и вовсе его подняли на смех. Дескать, за жадность наказан. Конь же нагулялся, порезвился на свободе, а потом привел казаку целый табун. Вот тут-то станичники зубами и заскрипели. Но скоро опять обрадовались. Сын казака хотел объездить коня, да свалился и переломал ноги. Решили, так ему и надо, за упрямство наказание. Однако дальше началась война. Всех забрали. Одного сына Исаула из-за ног не тронули. А из тех, кого забрали, никто не вернулся. Вот и решай, что да для чего. Сергей Ильич встал и, оставив на террасе растерянного Клима, вошел в дом. Вернулся он, держа на ладони небольшой черный пистолет со звездой на коричневой рукоятке. «Держи, из моей коллекции. Наш ТК Коровина. Редкость большая. В советах выдавался только высшему командному составу. Сам поначалу не поверил, что подлинный, когда увидал у местных торговцев. Жаль, что у меня к нему всего две обоймы. Но и ты не на войну собрался. Иди, Клим, раз решил. Решай свою дилемму с жизнью. А нас с Ольгой Павловной не слушай. Возрастная это сентиментальность, имеем право. Там, в джунглях, придерживайся открытых троп. Спи ближе к костру и держись подальше от всего яркого. Чем красивее цветок, тем больше в нем яда. Это же правило касается и прочих тварей. А уж людям верь в самую последнюю очередь».